Значок Долли в кармане у Колеглаза. Ух, боги-боги, что же это значит? А я ведь выясню. Главное — правильно нажать. Треф молчал. У него закончились варианты. И потом, он уже был знаком с сержантом Ангвой, и всякий раз казалось, что в разговоре она не сводит глаз с его горла. «Констебль Пикша говорит, что в больнице госпожи Сибиллы дежурит Игорь. Надеюсь, в запасе у него есть лишнее сердце, которое подойдет твоему приятелю. Честное слово, я очень на это надеюсь», — сказала Ангва. «Но все-таки убийство есть убийство, даже если завтра Нат придет сюда своими ногами. Правило Патриция Витинари. Если поставить тебя на ноги может только Игорь, значит, ты умер. Пусть даже ненадолго. Но именно поэтому убийца должен быть повешен. Ненадолго. Обычно секунды хватает». «Я его вообще не трогал». «Знаю. Но ты прикрываешь своих, так ведь? Джумба и, разумеется, Люка, ну и, конечно, Энди Шенка. Твоих дружков, которых сейчас здесь нет. Послушай, парень, ты не под арестом. Пока. Ты просто содействуешь страже в ходе расследования. Это значит, что ты можешь пользоваться уборной, если не трусишь. Если не прочь рискнуть жизнью, сходи в столовую. Но если попытаешься удрать, я пойду по следу». Ангва фыркнула и добавила. «Как ищейка. Усек? Можно мне пойти глянуть, как там Нат?» «Нет. Там сейчас Вареный. Для тебя, констебль Пикша». «Его все зовут Вареный?» «Да, но только не сейчас, не ты и не при мне». Сержант Ангва рассеянно покрутила лежавший на столе значок. «Мистер Нат не одинок на этом свете. Я имею в виду, у него есть родственники». «Я понял. Он что-то такое говорил про Убервальд. Но больше я ничего не знаю», — инстинктивно солгал Треф. Вряд ли сейчас стоило говорить, что Нат провел юность прикованным к наковальне. «Он отлично ладит с другими парнями в свечном подвале». «Как он вообще туда попал?» «Мы не спрашиваем. Обычно туда это попадают не от хорошей жизни». «А тебя кто-нибудь спрашивал?» Треф уставился на нее. «Все копы такие. На вид такие дружелюбные. А стоит слегка расслабиться, получишь топором по мозгам». «Это типа официальный вопрос или вам просто любопытно?» «Копам не бывает любопытно, мистер Навроди. Хотя иногда мы спрашиваем о том, что вроде бы к делу не относится». «То есть это был неофициальный вопрос?» «Не совсем. Тогда засуньте его себе туда, где солнце не светит». Ответом ему была классическая улыбка стражника. «У тебя в рукаве ни единого козыря, и ты говоришь мне такие слова. Да, от Энди я ожидала бы чего-то подобного, но Вареный говорит, что ты не глуп. Насколько умным надо быть, чтобы вести себя настолько по-идиотски?» В дверь нерешительно постучали, и заглянул какой-то стражник. Вдалеке кто-то властно и громко орал. «Ты ведь все время это делаешь, нет? Боги мои боги, что тут сложного?» «Да, Шнобби». «А, у нас проблема, сержант. Тут парень, которого отправили в больницу госпожи Сибиллы. Доктор Газон говорит, он просто встал и пошел домой». «Игорь его смотрел?» «Да, ну, типа того». Стражника оттер грузный мужчина в длинном зеленом резиновом плаще. Он явно балансировал между гневом и добродушием. Следом втиснулся констебль Пикша, который тщетно пытался его урезонить. «Слушайте, мы ведь пытаемся помогать!» — воскликнул доктор Газон. «Вы, ребята, говорите, что у вас убийство. Я притаскиваю старину Игоря и заставляю работать сверхурочно. Передайте Сэму Ваймсу, чтобы он прислал ко мне своих парней, когда выдастся свободная минутка, и я им устрою курсы первой помощи, чтобы они научились отличать мертвых от спящих. Иногда различие очень тонкое, но, как правило, подметить основные признаки можно. Одним из самых достоверных люди нашей профессии обычно считают способность ходить. Хотя в этом городе мы уже привыкли считать ее не более чем неплохим началом. Но когда мы откинули простыню, пациент сел и попросил у Игоря сэндвич, так что сомневаться уже не приходилось. Не считая небольшой лихорадки, он был совершенно здоров. Нормальный сердечный ритм. Иными словами, сердце у него работало, ни царапинки. Хотя ему явно не мешало бы плотно поесть. Должно быть, он страшно проголодался, раз съел сэндвич, который приготовил Игорь. Я бы и сам, честно говоря, не отказался от обеда. «Вы его отпустили?» — в ужасе спросила сержант Ангва. «Ну, конечно. Не могу же я держать человека в больнице из-за того, что он, к сожалению, жив». Она повернулась к констеблю Пикше. «И ты его отпустил, вареный?» «Так доктор велел, сержант», — ответил Пикша с тоской, глядя на Трева. «Он же был залит кровью! Живого места не было!» — воскликнул тот. «Это что, какая-то шутка?» — спросила Ангва. «Я готов поклясться, что сердце не билось, сержант», — сказал Пикша. «Может, он из тех монахов с пупа, которые выкидывают всякие штуки?» «По-моему, кто-то тут пудрит нам мозги», — намекнула Ангва, сердито посмотрев на Трева. Тот решился на отчаянный бросок. «А мне-то какая с того польза? Думаете, я по собственному желанию тут торчу?» Констебль Пикша кашлянул. «Сегодня же игра, сержант. Стол ломится от рапортов, повсюду толпы болельщиков и уйма слухов. Пойми меня правильно, но мы и так сбиваемся с ног. На нас уже два раза по-крупному наорали. И в конце концов, тот парень ведь ушел живым». «Никаких проблем», — заметил доктор. «В больницу его принесли. Из больницы он ушел сам, предпочитая, чтобы так оно всегда и было. Однако мне пора обратно, сержант. Нам тоже предстоит нелегкая ночка». Сержант Ангва поискала, на кого бы обрушиться, и жертвой пал Треф. «Ты, Треф Навроди, вот тебе дело. Ступай и отыщи своего приятеля. И если от тебя снова будут неприятности, у тебя будут неприятности. Ясно?» «Как белый день, детка!» Он не устоял, просто не смог. Пусть по спине у него катился холодный пот. Треф чувствовал странную легкость. Ему было легко и приятно. Но некоторые люди не уважают чужих прозрений. Копов такому не учат. «Для тебя, Навроди, я сержант. На, держи!» Треф успел поймать значок, который бросили ему через весь кабинет. «Спасибо, детка». «Убирайся!» Он убрался. И отчасти ожидаемая тень шагнула к нему, как только он вышел из участка. В сером воздухе чем-то слегка повеяло. Что ж, по крайней мере, это был не Энди. Сейчас Треф предпочел бы обойтись без него. «Чего тебе, Люк?» — спросил он, обращаясь к туману. «А как ты просек, что это я?» Треф вздохнул. «Догадался». Он зашагал быстрее. «Энди хочет знать, что ты им сказал». «Не дрейфь, я все уладил». «Уладил? А как?» Люк, всегда страдавший избыточным весом, рысил за ним, чтобы не отставать. «Тебе уж точно не скажу». «О, эйфория!» «Так я скажу Энди, что все тип-топ». «Да, да, полный порядок, никаких проблем, концы в воду, как будто ничего не было». «Ты уверен?» — настаивал Люк. «Тому парню здорово досталось». «Ну, что я могу тебе сказать?» Треф раскинул руки и сделал пируэт. «Я же Треф Навроди». «Ага, значит, дело верное. Эй, я думаю, теперь Энди примет тебя обратно в бригаду. Правда, Клео?» «Знаешь, как НАТО показалось на слух это название, Люк?» «Нет, как?» Треф сказал. «Ну, типа...» — начал Люк, но Треф перебил. «Это правда смешно, Люк. Смешно и глупо, ей-богу». Он остановился так резко, что Люк в него врезался. И вот тебе мой совет. С кличкой Пук далеко по жизни не уйдешь. И с кличкой Великий Пук тоже, уж поверь. «Ну меня все зовут Пук!» — жалобно проскулил Великий Пук. «Врежь следующему, кто это сделает. Сходи к врачу. Меньше жри горох. Не сиди при закрытых окнах, купи одеколон, наконец!» — посоветовал Треф, вновь набирая скорость. «Куда ты идешь?» «Выбираюсь из толкучки!» — крикнул тот через плечо. Люк безнадежно огляделся. «Чего?» «А ты не знал? Толкучка она типа везде!»